Она не слушала того, что он говорил. Она не спускала с него глаз и думала только о смертоносном оружии под его пальто. Двумя минутами раньше она бы еще не могла описать это оружие. Теперь же она была убеждена, что ясно видела револьвер, который рисовал ей страх. Браунинг, похожий на большой ключ от ворот и глядевший на нее в жажде убийства своим темным дулом. «К вечеру я деньги соберу», — повторил Демба. Он взглянул на часы. «Уже половина одиннадцатого. Черт побери, я потерял много времени. Мне придется спешить». «Теперь он уйдет», — думала Соня. «Хоть бы он ушел поскорее». «Так обещай же мне теперь, что ты завтра со мною уедешь», — настаивал Демба. «Да», — пролепетала Соня, — «при условии, что у меня будут деньги». «Разумеется», — перебил ее Демба. «От путешествия тебе не придется отказаться. Если я вечером не положу тебе денег на стол, можешь ехать с Вайнером». Он направился к двери, но опять остановился и кивнул ей головою. «Я знал, что мы скоро придем к согласию, если разумно обсудим положение вещей. Вечером я еще зайду к тебе в контору. А теперь до свидания. Мне нужно идти. Мне нельзя терять времени». Он окинул взглядом комнату, словно выискивая что-то. Прикусил губу, пожал плечами и пошел к выходу. По дороге он в неожиданном порыве ярости отшвырнул в сторону стул, загородивший ему путь. Сейчас же после этого он загромыхал вниз по лестнице. Когда Клара Постельберг и Этелька Шпрингер вернулись в комнату, Соня всхлипывала, закрыв лицо руками. «Что случилось?» — воскликнула Клара. «Он хотел меня застрелить. Из револьвера». Этелька Шпрингер покачала недоверчиво головой. «Вздор», — сказала она. «Я слишком хорошо знаю Стани. Револьвер был, наверное, не заряжен, и ты дала себя напрасно запугать». «Нет», — уверяла Соня. «Он мне совсем его не показал. Все время прятал его под пальто. Я его случайно заметила». Она опять расплакалась. «Зачем вы меня оставили с ним наедине? Просила же я вас остаться, никогда еще не находилась я в такой опасности». Она все еще дрожала всем телом. Этелька Шпрингер задумалась. «Он человек буйный, это верно», — сказала она, — «и очень вспыльчивый, но...» Она приумолкла. «Во всяком случае, ты должна сообщить об этом Вайнеру». «Он только вечером вернется в Вену. Он телефонировал мне, что едет к своим родителям в Медлинг. Револьвер мы должны отнять у Стани. Если он его не отдаст добровольно, то нужно применить силу», — сказала Этелька Шпрингер. «Где же он теперь?» «Не знаю, он ушел». «Да нет же, вот его шляпа висит». В самом деле, широкополая фетровая шляпа все еще висела на крюке вешалки. «Демба!» помчался без шляпы искать денег.